Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 26 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ о причине пробуксовки карабахского урегулирования. В Украине отметили 400-летие армянского книгопечатания. В столице НКР ведутся благоустроительные работы. Историк Самвел Карапетян пишет книгу «Собственно, Агванг». В Ереване состоялось первое заседание Клуба молодых интеллектуалов СНГ. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Бако Саакян принял делегацию Палаты адвокатов Армении во главе с руководителем ведомства Аразу Грабяном. В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся взаимодействия соответствующих структур Арцаха и Армении. Нагорно-Карабахская республика остается верной достигнутым договоренностям и никогда не выступает в роли агрессора. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны НКР в ответ на очередную дезинформацию азербайджанской прессы. Азербайджанские СМИ, ссылаясь на свое Министерство обороны, распространили информацию о том, что армяне накануне Навруза и в праздничные дни при помощи пулеметов крупного калибра и минометов значительно повысили уровень напряжения на передовой линии соприкосновения и открыли якобы огонь по приграничным селам и гражданским лицам. В Степанакерте в рамках программы благоустройства продолжаются работы по покрытию щебнем окраинных улиц. Как сказал начальник отдела программ развития мэрии Эдгар Аванесян, в настоящее время завершаются работы по покрытию щебнем участка улицы Бабаджаняна протяженностью более 1100 метров. Работы выполняет ЗАО «Арцахдор». По словам Аванесяна, в текущем году щебнем будут покрыты некоторые участки улиц Гюрджана, Хачатряна, Тергукасова, Улубавяна, НЖД Аракеляна и Амиряна, а также в квартале Сариланч общей протяженностью почти 6500 метров. Он также сообщил, что почти месяц как отдел вместе с соответствующими специалистами дорожной полиции НКР контролирует процесс ремонта и обслуживания установленных на улицах светофоров. Это делается с учетом требований улучшить дорожное движение и обеспечить безопасность населения, а также в соответствии с договором об установке и обслуживании светофоров и знаков дорожного движения в столице. Эдгар Аванесян сообщил, что параллельно с упомянутыми работами ведется также установка знаков дорожного движения, ограничивающих скорость автомобилей в столице до 40 км в час. Планируется установить более 50 таких дорожных знаков, в частности на улицах Азатамартикнери, Маршала Баграмяна, Вазгена Саркисяна, Артура Макарчана, Адмирала Исакова, Туманяна, Сосунцы Давида, Тигран Мети, Андрея Сахарова. 20-летняя пробуксовка урегулирования карабахского конфликта обязывает сопредседателей публично и прямо называть стороны, не соблюдающие хельсинкских принципов, в частности, принцип неприменения силы. Об этом заявил экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Владимир Казимиров. Дипломат считает, что неприменение силы является самым острым вопросом в решении конфликта, и сегодня именно его реализации надо добиваться в первую очередь. Пока не будет устранена опасность возобновления войны, вряд ли удастся решить какие-то конкретные спорные вопросы, заявил дипломат. По его словам, после обеспечения неприменения силы будет легче продолжать переговорный процесс и искать пути решения конфликта. К примеру, из 7 районов, занятых армянской стороной, можно было бы выделить 2 и обсудить с азербайджанской условия их передачи, исключая, конечно, Лачинский коридор и Кельбаджар. Но как отдавать районы без гарантии неприменения силы? Гарантом соблюдения неприменения силы, думаю, мог бы стать Совет Безопасности ООН, считает экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ. При этом, каким бы ни выглядел сценарий урегулирования, ни одно решение не может быть долгосрочным и эффективным без прямого участия Карабаха в переговорах. Вопрос включения Нагорного Карабаха в переговорный процесс должен быть в фокусе внимания сопредседателей, заявил Владимир Казимиров. Министр культуры России Владимир Мединский и министр культуры Армении Асмик Погосян открыли в Государственном историческом музее Москвы выставку «Армения. Легенда бытия», на которой представлено более 160 уникальных экспонатов. В экспозицию выставки вошли экспонаты из трех ведущих музеев Армении – Музея истории Армении, Музеев первопрестольного святого Эчмиадзина и Института древних рукописей Матен-Адаран. Для нас большая честь выставляться в историческом музее после долгих лет отсутствия. Культурное сотрудничество между странами сегодня играет очень важную роль. Эти связи находятся в особой плоскости, отметила министр культуры Армении. Директор исторического музея Алексея Левыкина министр наградила золотой медалью Минкультуры Армении за развитие культурных связей между Арменией и Россией. Председатель фонда по изучению армянской архитектуры, специалист по памятникам Самвел Карапетян, готовит к изданию книгу «Собственно, Агванг». Самвел Карапетян с сожалением отметил, что недостает новых фотографий армянских памятников исторического Агванга. Ни один армянин не может туда поехать, а имеющиеся фотографии – это фотографии, сохранившиеся у подвергшихся депортации армян, которые приехали в Армению, а в 90-х эмигрировали в Россию. Там они находят азербайджанцев, платят им и говорят: «Поезжай и сфотографируй наше село». И таким образом у нас оказываются снимки, рассказывающие о том, в каком состоянии находятся эти села. Азербайджанец не фотографировал специально церковь, а просто село, и вдруг на фотографии видишь взорванную церковь, отметил историк Самвел Карапетян. Недавно в Российско-Армянском Славянском Государственном Университете в Ереване прошло первое заседание Клуба молодых интеллектуалов стран СНГ. Данный проект направлен на формирование дискуссионных площадок для развития системных профессиональных коммуникаций между молодыми специалистами-гуманитариями стран Содружества. В течение года заседания клуба также пройдут в Москве, Баку и Астане, сказала в приветственном слове исполнительный директор политологического центра «Север-Юг» Анжелика Трофимова. По ее словам, клуб интеллектуалов – это новый этап, логическое продолжение проектов политологического центра «Север-Юг» на развитие молодежного сотрудничества на постсоветском пространстве. В украинском городе Кировограде состоялось открытие выставки «Армянское наследие», посвященное 400-летию армянского книгопечатания в Украине, на которой присутствовали члены общины, представители местной власти, национальных диаспор. В Кировограде состоялась также конференция Союза армян Украины с темой 400-летия армянского книгопечатания в Украине. В ходе конференции были рассмотрены вопросы развития взаимодействия армянской общины с местными органами власти, прошли обсуждения актуальных задач армянской диаспоры, инициатив в области культуры, истории и образования. Также в Кировограде состоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко и армянскому хачкару. Власти Азербайджана не выпустили из страны очередную журналистку оппозиционного ресурса Мейдан ТВ. Изольде Агаевой не разъяснили причину запрета выезда, однако она сама считает, что связано это с ее профессиональной деятельностью. В сентябре прошлого года по возвращении из Украины я узнала, что перед моей фамилией в информационной системе погранслужбы указана пометка «Стоп». Тогда меня с коллегами прямо из аэропорта доставили в главную управление по борьбе с организованной преступностью МВД и расспрашивали о деятельности Мейдан ТВ, с которым я сотрудничаю, рассказала Агаева. По ее словам, до этого аналогичные вопросы задавались и в Генпрокуратуре. Два объявления Министерства культуры и по вопросам молодежи НКР. В рамках программ по сохранению нематериального культурного наследия в 2016 году будут проведены конкурсы «Арцахское ковровое искусство», «Родословное древо», «Национальный танец», «Перекресток культуры». Дополнительная информация по телефону 73 38 98.